3 октября Люся отвезла меня на встречу с Андреевым. Она осталась ждать у кафе «Дружба». В 1984 году, когда Люся ездила на допросы, она тоже оставляла там машину. А я пошел в прокуратуру. Андреев действительно приехал по моему письму Горбачеву об узниках совести. Ответом на письмо, однако, его сообщение назвать было трудно. Он сказал, что прокуратуре было поручено разобраться и что все упомянутые мною лица осуждены совершенно законно. Он упомянул также о проверке медицинских экспертиз, видимо, в связи с психиатрическими делами. На все мои вопросы, которые я задавал с целью что-то конкретизировать или уточнить, он отвечал крайне расплывчато и неоднозначно. В частности, он так и не сказал, видел ли мое письмо Горбачев. Лишь в телефонном разговоре с Горбачевым я узнал, что на самом деле видел. Я упоминал в своих вопросах Марченко, но Андреев ушел от обсуждения. В конце часовой беседы я выразил неудовлетворенность его ответом, сказал, что по моему письму было необходимо общее политическое решение об освобождении всех узников совести, исправляющее несправедливость. Я повторил заключительную формулировку письма. Андреев категорически отказался взять мое новое письмо, сказав, что он не курьер. В последующие недели я несколько переработал письмо и 23 октября отправил на имя генерального секретаря. Люся считала, что не следует торопиться отправлять письмо, что-то ей в нем не нравилось. Однако я, приняв решение, не видел необходимости откладывать его исполнение. Возможно, это мое письмо Горбачеву и не сыграло какой-либо роли в нашем освобождении. Существуют слухи, что вопрос дебатировался уже с лета 1986 года, а может и раньше. Но нельзя исключить и обратное, что письмо явилось тем маленьким толчком, который вызывает лавину. Впрочем, я больше склоняюсь к первому предположению. В своем письме я писал, что 7 лет назад был без решения суда, то есть беззаконно депортирован. Я не допускал нарушений закона и государственной тайны. Нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции, так же, как моя жена. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия. Далее я писал о состоянии нашего здоровья. Я счел также необходимым написать: «Я повторяю свое обязательство прекратить открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Льва Толстого, не могу молчать». Я повторил тем самым устную формулировку, содержавшуюся в разговоре с Соколовым 5 сентября 1985 года. «Сейчас, оказавшись в Москве, я могу только мечтать о меньшем объеме общественной деятельности». В конце письма я упомянул свои заслуги в прошлом, в том числе в заключении Московского договора о запрещении испытаний в 3 средах. Я напомнил о своем письме об освобождении узников совести, что представлялось мне особенно важным, и о работах вместе с ТАММом по МТР, выразив готовность принять участие в обсуждениях программ международного сотрудничества в этой области, исправляя тем свою оплошность с Линде. Письмо я окончил словами: «Я надеюсь, что вы сочтете возможным прекратить мою изоляцию и ссылку жены». Отправив письмо, я больше о нем не вспоминал в течение ближайших полутора месяцев. Меня не переставали волновать вопросы ядерной энергетики и ее безопасности. Несомненно, человечество не может отказаться от использования ядерной энергии. Поэтому необходимо найти такие технические решения, которые обеспечивали бы полную ее безопасность, полностью исключали бы возможность катастрофы, подобной Чернобыльской. Таким решением, по моему убеждению, является размещение ядерных реакторов глубоко под землей. Глубина должна быть выбрана так, чтобы при максимально возможной аварии не могло произойти выброса радиоактивных продуктов. Конечно, размещение реакторов под землей увеличит стоимость строительства, но при современной землеройной технике это увеличение будет, как я думаю, приемлемым. Как мне сейчас известно, конкретные проекты с подземным размещением реакторов существуют и дебатируются как вполне экономически конкурентоспособные в США, во Франции, кажется, в Швейцарии, возможно, и в других странах. Я считаю, эта мысль мне подсказала Люся в период подготовки к форуму в феврале 1987 года, что необходимо в законодательном порядке разрешить строительство новых реакторов только под землей, причем не только в рамках одной страны, но и в международном масштабе. Ведь радиоактивные осадки не знают границ. Что касается старых реакторов, то их следует покрыть надежными защитными колпаками. Особенно важно в первую очередь обеспечить безопасность реакторов теплофикационных атомных станций, располагаемых обычно вблизи от больших городов. Одна из таких станций строится на окраине Горького. Реакторов с графитовым замедлителем, подобных по этому признаку чернобыльскому, реакторов-бридеров на быстрых нейтронах. Другая проблема, которая меня в эти месяцы заинтересовала, предполагаемая возможность существенно уменьшить катастрофические последствия землетрясений с помощью специально осуществляемых в сейсмически опасных районах подземных термоядерных взрывов. В настоящее время не существует способов точно предсказать момент землетрясения, что является одной из причин гибели людей. Можно, однако, предполагать, что достаточно мощный подземный термоядерный взрыв, произведенный вблизи предполагаемого эпицентра землетрясения в момент, когда напряжение в земной коре приближается к критическому значению, может спровоцировать мгновенный или скорый, через несколько дней или недель, разлом блоков земной коры. Если это так, и если необходимые заряды не слишком велики, то человечество получит возможность управлять моментом землетрясения. Людей можно будет заранее эвакуировать, спасая их тем от гибели. Можно также вывести некоторые материальные и культурные ценности. Конечно, взрыв должен быть произведен так, чтобы исключить выход радиоактивных продуктов, то есть на глубине порядка нескольких километров. Возможно, что эта идея уже обсуждалась сейсмологами, но я не знаю, известны ли им технические и экономические возможности создания сверхмощных термоядерных зарядов. В 1961 году в СССР, как было опубликовано тогда, было произведено испытание 100-мегатонного заряда, и это, конечно, не предел. Кроме того, с течением времени прогресс в области сейсмологии может изменить оценки реальности предлагаемого метода управления моментом землетрясения и требуемой мощности взрыва. В начале декабря я послал на имя президента Академии наук СССР, академика Марчука, письмо с изложением обеих идей и просьбой способствовать их обсуждению. Вечером 9 декабря Люся, как всегда, крутила ручку приемника. Помехи, глушения в этот день были очень сильными, и поймать что-либо было трудно. Как всегда в доме, мы пользовались наушниками, чтобы не привлекать внимание наших индивидуальных глушителей. Один из сдвоенных наушников она протянула мне. Через треск в какой-то момент Люся и одновременно я услышали фамилию Марченко. На мгновение нам показалось, что речь идет о том, что Толя Марченко освобожден. Дней за 10 до этого мы слышали, что Ларисе Багарас предложили заполнить анкеты на выезд в Израиль. Она ответила, что должна сначала поговорить с мужем и стала добиваться свидания. Мы рассматривали предложение властей как признак того, что дело Марченко сдвинулось. Люся послала Ларе радостную открытку. С 4 августа Марченко держал голодовку в Чистопольской тюрьме, требуя облегчения участи политзаключенных и внимания к их судьбе, прекращение репрессий. Сам Толя был лишен свиданий 2 года 8 месяцев, много раз подолгу находился в карцерах и ПКТ. Я хочу напомнить, что в перерыве между его предпоследним и последним заключениями ГБ неоднократно предлагала Марченко эмигрировать в Израиль в порядке воссоединения семьи. Но он отказывался, не желая уезжать из страны, где он жил и сумел стать человеком в высоком смысле этого слова, и не желая принимать участие в гэббистских играх и обмане. После его отказа последовал арест. Теперь на грани гибели Толя Ларисе предлагали то же самое. Через несколько минут, однако, мы поняли, что речь идет не об освобождении. Ларисе Багарас сообщили, что ее муж умер. Она с сыновьями и невесткой в тот же вечер выехала в Чистополь. Ей не разрешили увезти тело мужа для похорон дома. Толю похоронили в Чистополе. Почти никаких подробностей обстоятельств Толиной смерти его последних дней ей не сообщили. Известно лишь, что он до вечера 8-го находился в камере. Подошел к двери и попросил врача. Его перевезли в больницу в безнадежном состоянии. На теле Толи во время похорон были видны следы побоев, возможно, полученных при принудительном кормлении. Продолжал ли он голодовку до момента смерти или прекратил ее за несколько дней до этого, неизвестно. Непосредственная причина смерти – якобы инсульт. Толи было 48 лет. Смерть Толи потрясла нас так же, как очень многих во всем мире. Это был героический финал удивительной жизни, трагической и счастливой. Сейчас мы понимаем, что это также финал целой эпохи правозащитного движения, у истоков которого стоял Марченко с его показаниями. В воскресенье мы с Люсей случайно включили телевизор днем, чего мы обычно не делаем. Показывали пьесу Родзинского «Лунин или смерть Жака» о декабристе Лунине. Нас поразило совпадение основных линий в пьесе и в судьбе и трагедии Марченко. Лунин в камере перед смертью, он знает, что скоро придут убийцы, вспоминает всю свою жизнь, сопоставляя ее с жизнью другого бунтаря из прочитанной им когда-то книжки. Он вспоминает, как Константин, брат царя, предлагал ему бежать, чтобы избежать ареста, а он не воспользовался предложением и думает словами из книги: «Хозяин думает, что раб всегда убегает, если у него есть такая возможность». И далее. «Но всегда в империи находится человек, который говорит «нет». Это Лунин. И это Марченко». Из моего дневника тех дней все время мысли возвращаются к этой трагедии, ко всей его, Толи, жизни, к судьбе Лары и Павлика. Все время чувство вины. И у меня, и у Люси. По случаю Дня прав человека 10 декабря Люся по призыву Amnesty установила на окнах свечи, символ призыва к освобождению узников совести. На одном из окон свечей было три, в знак скорби по Толе. Три свечи ставят на похоронах. 15 декабря исполнилось 25 лет со дня смерти папы. Вечером мы с Люсей, как обычно, смотрели телевизор, сидя рядом в креслах. Люся что-то штопала. В 10 или в 10:30 неожиданный звонок в дверь. Для почты слишком поздно, а больше никто к нам не ходит. Может, обыск? Это были два монтера-электрика. С ними гэбист. Приказано поставить вам телефон. У нас возникла мысль, что это какая-то провокация. Может, надо отказаться, но мы промолчали. Монтеры сделали перекидку. Перед уходом гэбист сказал: «Завтра около 10 вам позвонят». Мы с Люсей строили всякие предположения, что бы это могло быть. Может, попытка взять интервью для газеты? До этого было две попытки. В сентябре письмо из «Нового времени» и в начале ноября из «Литературной газеты». Предложение, переданное Гинзбургом в его письме. Я отказался, так как не хотел давать интервью в условиях, когда я никак не могу проконтролировать точность передачи моих слов и вообще не могу давать интервью с петлей на шее. Это перефраз названия книги Фучика. В этот раз я также собирался отказаться. До 3 часов дня 16 декабря мы сидели, ждали звонка. Я уже собирался уйти из дома за хлебом. Далее на основе записи из моего дневника с некоторыми комментариями. В 3 часа дня позвонили. Я взял трубку. Женский голос: «С вами будет говорить Михаил Сергеевич». «Я слушаю». «Люси, это Горбачев». Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный клуб около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». В коридоре замолчали. «Здравствуйте, это говорит Горбачев». «Здравствуйте, я вас слушаю». «Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались». Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно и без указаний, в какой инстанции. «Вы получите возможность вернуться в Москву. Указ Президиума Верховного Совета будет отменен». Или он сказал: «Действие указа будет прекращено». Примечание Андрея Сахарова. «Принято также решение относительно Елены Боннер». Я резко: «Это моя жена!» Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннер с ударением на последнем слоге, сколько главным образом на почувствованный мной оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой. Горбачев, вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам. Я сказал, я благодарен вам. Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении узников совести, людей, репрессированных за убеждения. Горбачев. Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди. Я. Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены. Горбачев. Я не могу с вами согласиться. Я. Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это осуществление справедливости. Это необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний. Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно не помню. Я еще раз вас благодарю. До свидания. Получилось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал разговор. Видимо, я не выдержал напряжения разговора и боялся внутренне, что будет сказано что-то лишнее. Горбачеву не оставалось ничего другого, как тоже окончить разговор. Горбачев, до свидания. Через 3 дня состоялась встреча с президентом Академии наук Марчуком, о которой говорил Горбачев. Не в квартире, а в институте физики, куда меня привезли на директорской машине. Разговор происходил с глазу на глаз. Я впервые видел недавно избранного президента. Это был плотный мужчина среднего возраста, деловой хватки, типичный организатор науки новейшей формации. Марчук сказал, «Ваше письмо Михаилу Сергеевичу произвело на него большое впечатление. Я получил из Президиума Верховного Совета тексты указов по вашему делу». С этими словами он достал из нагрудного кармана пиджака помятую бумажку с рваными краями и прочитал, я на слух записал буквально, не исправляя синтаксиса. Первое. Прекратить действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова в административном порядке из Москвы. Второе. Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании Боннер Е.Г., освободив ее от дальнейшего отбывания наказания. Марчук добавил, что тексты указов ему сообщили по телефону, он просит не ссылаться на него. Я заметил, что за неимением другой информации я буду вынужден ссылаться. Отвечая на мои вопросы, Марчук сказал, что он не знает даты указов и что ему ничего не известно о возвращении мне наград. Возвращение наград означало бы косвенное признание неправильности действий властей в отношении меня в 80-м году, но, видимо, до такого дело пока не дошло. В целом у меня осталось много неясностей, и среди них главное – да был ли вообще указ о моем выселении, или решение было принято на уровне КГБ? Единственный указ, о существовании которого известно точно, это о лишении меня наград. Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвращение к активной научной работе, мою общественную позицию. Я хотел бы понять ваше кредо в общественных делах. Вы обладаете большим авторитетом, к вашему мнению многие прислушиваются. Я ответил ему довольно развернуто. Марчук внимательно слушал. В некоторых пунктах он подчеркнул свое несогласие, в частности, это касалось линии действий СССР в так называемых «горячих точках». Я сказал, что политика СССР иногда объективно является провоцирующей. Проблемы Афганистана и принципа пакета, связывающего соглашение по вопросам межконтинентальных и евроракет с соглашением по СОИ. Я особо выразил свою заинтересованность в судьбе узников совести. Марчук сказал, «Учитывая, что вы поднимали этот вопрос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета следующее. Многие из интересовавших вас осужденных освобождены или условно освобождены, или переведены на ссылку. Некоторые получили разрешение на выезд за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел некоторых других лиц». Необходимым условием освобождения является, как мне сообщили, заявление об отказе от продолжения антиобщественной деятельности. Я резко возразил. Это посягательство на свободу убеждений, ломка человека, это неправомерно и несправедливо. Марчук сказал, излишняя концентрация на негативных явлениях, которые сейчас изживаются, может привести к вашей изоляции в академической среде. Это мнение многих академиков, с которыми я говорил. Он упомянул о предстоящем в Москве форуме по проблемам разоружения. Я обещал подумать о своем участии. Я также высказал мысль о целесообразности моей встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и так далее. Заключительная часть беседы касалась моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал о желательности привлечения к работе в ФИАНе Альтшулера. Вечером того же дня, 19 декабря, на телевизионной пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию на ядерные испытания, замминистра Петровский, отвечая на инспирированный, конечно, вопрос, сказал, некоторое время тому назад академик Сахаров обратился с просьбой разрешить ему перебраться в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности, в Академии наук СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время находился вне Москвы. Одновременно принято решение о помиловании гражданки Боннер Елены Георгиевны. Таким образом, Сахаров получает возможность вернуться к научной работе. Теперь на московском направлении. Почти точная на слух запись телепередач. Стиль бесподобен, так же, как фигуры умолчания. Обращает на себя внимание ссылка на академию и на длительность нахождения вне Москвы как на причину возвращения. Об указе в отношении меня ни слова. У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения счастья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кроме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, вызванное моим письмом Горбачеву от 23 октября, хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не унизил и не взял на себя никаких юридических обязательств, ограничивающих свободу моих выступлений в важных вопросах, когда я не могу молчать. Более того, я и по существу не обманывал Горбачева в отношении своих действий. Я действительно хотел ограничиться только важными общественными делами. Тем не менее, я очень хорошо понимаю узников совести, для которых нелегко написать в качестве условия освобождения, что они не будут заниматься антиобщественной деятельностью. Многие не написали требуемого и остались в заключении. Но вскоре все мои рефлексии отошли на задний план. Неумолимый поток свободной жизни захлестнул нас, требуя ежедневных усилий и готовности принять на себя новую ответственность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, чем 7 лет назад. 22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и оставив в квартире большую часть вещей, выехали из Горького. Впервые за 7 лет мы с Люсей вдвоем сели в поезд. До этого я только провожал ее, пока и она не застряла вместе со мной.